Более 1000 лет это государство занимало центр Италии. Среди его наиболее известных городов – Рим, Болонья, Перуджа, а его правитель был одновременно главой всех католиков мира. Теперь все это государство помещается на клочке площадью в 44 гектара. Папская область – государство в центре Италии. Его взлет и падение. У меня сегодня в гостях историки Алексей Дюдин и Александр Горелов. Здравствуйте, господа. Итак, приступим, помолясь. Александр Горелов – выпускник Московского физико-технологического института и Падуанского университета, кандидат физико-математических наук, доктор философии, член редакционного совета католической энциклопедии, заведующий отделом Института европейской цивилизации, старший преподаватель Российского государственного гуманитарного университета. Алексей Юдин родился в 1963 году, выпускник Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы, стажировался в католическом университете города Неймингем, Голландия, преподаватель Российского государственного гуманитарного университета, ответственный секретарь Российской католической энциклопедии. Итак, папское государство. Сейчас оно воспринимается как такой крохотный анклав в центре Рима, а когда-то был впереди планеты всей и простирался достаточно далеко. Как вообще возникла идея возникновения подобной структуры? На самом деле, как бы идея очень интересная. Идея, которая на самом-то деле, на мой взгляд, довольно сложно согласуется с Евангелием, если понимать, так сказать, да, его содержание доподлинно. Да? Потому что слова Христа о том, что царство мое не от мира сего, да, в общем-то, достаточно жесткие, однозначные слова. Но история как бы диктует свой закон. И через некоторое время, спустя, скажем так, 7 веков, ну, чуть с небольшим, да, после земной миссии Христа, да, тех времен, которые мы относим вот к возникновению христианства, возникает церковное государство. Оно существовало, в общем-то, и раньше, как некие владения римского епископа. Но в 756 году Пипин, родоначальник династии каролингов, совершает такой, ну, скажем так, царский жест. Ну, естественно, он на это и претендует, отвоевывая у лангобардов то, что должно по праву принадлежать римскому епископу. Это означает, что у римского епископа и до этого были какие-то владения. Ну, где-то же он жил. Он не только жил, травка, но он, коровки, как и феодал, козочки, чем-то владел. Значит, уже глава церкви, да, является у нас богатейшим землевладельцем. Пипин ему возвращает, и с этого момента как бы идет отсчет истории церковного государства. Возвращает что? Те земли, которые по праву принадлежат кому? Даже не папе, а апостолу Петру. Потому что то, что он возвращает, это в основе своей вот этот знаменитый патримоний святого Петра. То есть земли, принадлежащие основателю, ну, конечно, Господь основатель, как бы, да, в христианской традиции церкви, но делегату, камню, да, скале, Петру. Это вот владение этой скалы. И в дальнейшем все папы, да, в своих мирских делах, как бы конструируя свою политику, говорят от имени Петра. Если они приказывают, то приказывают от имени Петра. Если не просят, просят от имени Петра. Это государство святого Петра. Ну, отсюда же кольцо с рыбами. Ну, перстень рыбака, это как бы немножко другое. Петр рыбак, ловец душ человеческий. Это символ как бы папской власти. Были символы и земной власти. Вот здесь вот идет очень сложная, да, развивается очень сложная драматургия взаимоотношений духовной власти и власти земной. Поэтому в одном флаконе. В одном флаконе. И это выражено как бы во всей символике папского государства. При этом, конечно, впоследствии возникает необходимость, ну, скажем так, как-то это вот особым образом легитимировать. То есть представить это как некое, ну, почти сверхъестественное событие. Ну и естественные обоснования тоже нужны. И рождается легенда о Константиновом даре. Ну, в славянском варианте такой вена Константинова. Очень красиво звучит. В чем смысл? Да? А смысл в том, что некогда император Константин, который является, ну, как бы начальником государственного христианства, да, который наконец вывел христианство из подполья и сделал его сначала дозволенной религией, а потом, ну, практически квазигосударственной религией, да, Миланским эдиктом знаменитым. Ну да, которому Магдалина яичко принесла. Там всякие сказки уже рождаются одна за другой. Да? Так вот, одна из этих сказок, которая потом превратилась не в сказку, а в некую политтехнологию, как раз говорила о том, что Константин заболел проказой, и папа Сильвестр его исцелил от этой проказы. Константин от него принял крещение, что, конечно, абсолютно неправда, но неважно, это все-таки Средневековье, там были другие, да, как бы ценностные ориентиры. Так вот, он омылся и сохранил, кстати, эту купель. Она долгое время стояла в соборе Святого Петра. И в благодарность Константин император, да, то есть законный носитель земной власти с божественной санкцией, жалует Сильвестру и его преемникам Латеранский дворец, затем области, то есть Рим и области Италии и другие западные области, в том числе и некие инсигнии, да, присущие, собственно, императору. Таким образом, духовная власть становится выше светской, согласно, да, вот этой инсигнии, вот... Инсигнии, тут надо зрителям пояснить немножко. Ну, я не знаю, какое современное, ну, да, символы власти. Название. Знаки, да, символы власти. Ну, как говорят, так, да, ну, цацки, да, какие-нибудь, да, да, как, ну, молодежь, да, говорит, всякие там, да, бирюльки. Ну, которые... Вот тиара, например. Ну, да, которые атрибутируются с властью. Которые символически выражают эту идею власти. Цвет облачений, да, папское облачение считалось, прежде всего, белое, с золотом. Пурпур, безусловно. И мы видим, пурпур присутствует, например, до сих пор в облачении кардиналов. Пурпур – это императорский цвет. Они порфироносцы, как были византийские императоры, так и кардиналы. В этом церковном государстве, о котором мы говорим, кардиналы, ну, как бы имели статус принцев крови. Это очень важно. То есть они были, как бы, да, вставлены вот в эту вот иерархическую феодальную структуру. Номенклатура. Да, высшая номенклатура. Это такой крем ду крем. Вот. Поэтому, конечно же, да, вот эта, как бы, легенда. Она появляется достаточно поздно, и до сих пор историки спорят, где она вообще вот возникла, кто, так сказать, сложил ее из различных, ну, кусочков. Да. Скорее всего, конечно, это западно-франкское государство, где-то конец 8-го, начало 9 века, но приживалась она очень сложно, я имею в виду легенда об этом Константиновом даре. И даже всякие императоры, типа Аттона III, пытались как-то ее там протащить, но никак не получилось. Эта легенда, она не во всех отношениях была удовлетворительна, в том числе и для пап. Было несколько ее версий. Дело в том, что, ну, по легенде, как получается, что это император Константин, да, дает папе там земли какие-то, вот. Вообще, на самом деле, говорилось о том, что он дает ему просто высший, да, высшую власть над всей Западной Римской империей. Но дело в том, что получалось, что власть папы, да, вот, она имеет происхождение от светской власти. То есть император все-таки первичен. Чем Бог. Да, а хотелось наоборот. Хотелось наоборот, что все императоры, все короли и так далее получают власть как раз от Бога, через церковь, через папу. Власть от апостола Петра, перстень рыбака и так далее, это связано, в общем, не только с образованием церковного государства, это и раньше применялось, и раньше тоже римские епископы, то есть папы, считали, да, что они преемники апостола Петра, и не только они так считали. В общем, римский епископ занимал в тогда еще неразделенной христианской церкви, это и признавалось и на Востоке, и в Константинополе, и везде, вот положение вот первого. Епископ, с греческого буквально «надзирающий», в православной, католической и англиканской церквях высший духовный сан священнослужителей, глава церковно-административных территориальных единиц. Уже к концу II века епископы сосредоточили в своих руках духовную и судебную власть, а также захватили право распоряжаться имуществом общины. Постепенно сложился монархический епископат. С IV века среди епископов наметилось иерархическое деление на патриархов, митрополитов и, собственно, епископов. Титул «епископ» сохранился в некоторых протестантских церквях. В них епископ не священнослужитель, а лицо, выполняющее по преимуществу чисто административные функции. Там же очень хитрая такая ситуация получилась. Вот в результате всех этих вещей, как перенос столицы из Рима в Константинополь в Римской империи, как утрата фактическая многих территорий в Западной Римской империи, потому что пришли варвары, так называемые, да, и все завоевали, образовали свои королевства, в том числе и в Италии. В общем, в этой ситуации как-то вот, вот для... Ну, центр сместился на восток, центр сместился в Константинополь. А центр христианства, он и был в каком-то смысле на востоке, да, с самого начала христианство оттуда шло. А вот первый по чести епископ находится на западе, в Риме. Какая-то окраина, в лучшем случае, для Византии. Знаете, я так на нее смотрел, конечно, да. На варварскую окраину. Да. Но все равно нужна мотивация. На каких нужна основаниях, мотивация. Столько земли, фабрик, пароходов, заводов и прочее. Так, вот эта логика, да, которая как бы применима ко всякой практически средневековой европейской истории. Есть понятие «земля Божья». Но это, есть некая точка, да, вот, скажем, связанная с ну, как бы историей христианства. Вот инкарнация, да, воплощение Христа, он появляется в человеческой плоти, это, как говорит вообще христианская традиция, переоглавление истории. Как бы земля Божья как бы завоевывается заново, да, через, конечно, человеческие души, через уподобление Христу, но возникает мысль о том, что на самом деле можно еще что-то такое прибрать к этому, да, как состроить еще что-то такое ощутимое, нет, материальный порядок, как говорят. Средневековым людям нужно, чтобы не просто, да, вот как бы в теории земля была Божья, а чтобы вот существовал некий зримый институт, который вот, ну, вот как раз воплощает в себе вот это присутствие Бога на земле. Это, собственно, церковь. И когда средневековые люди, там, ну, там, землевладельцы, передают дар церкви какие-то земли, а передавали очень много, и, конечно, и земельной собственности очень много было в Западной Европе, и у епископских кафедр, и особенно у монастырей. Вспомним о князьях, да, да, князья, епископы, да. Были такие оригинальные. Вот, которые дожили до, да, до наполеоновского времени. До Наполеона, да. Да. Это, ну, может быть, некоторые даже пережили еще. Да. Так вот, это все означало, что действительно вот очень хорошо. Вот, вот церковь у нас такая богатая, потому что эти земли вот мы, да, возвращаем ей как лучшему из всех возможных правителей. Ну, надо учитывать, да, что в чисто мирском смысле, в каком-то, даже в чисто мирском смысле, для средних веков церковь – это хороший правитель земель, потому что епископы и аббаты – это люди образованные, которые еще имеют эту традицию римского образования, то есть вот, ну, каких-то этих образованных аристократов, да, которые умеют управлять. Это передача некой культуры, да, да, и потом все-таки это христианские пастыри. Аббат в католической церкви – настоятель аббатства. Первоначально по уставу аббат избирался монахами и утверждался епископом. Фактически зачастую назначался светскими магнатами. С ростом монастырского землевладения некоторые аббаты добились независимости от епископов и стали непосредственно подчиняться римскому папе. В средние века аббатами называли не только настоятелей монастырей, но и лиц, пользовавшихся доходами с аббатства. Мы сказали «церковное государство». На самом деле, корректнее было бы, конечно, сказать, церковные государства. Потому что мы глядим как бы, да, на всю эту историю, мы взираем на нее уже с точки зрения современного государства. Средневековое государство несколько другое, там нет таких жестких связей. Ну да, государство. Там вассальные очень сложные зависимости, прямые, косвенные, какие-то опосредованные. Папа, конечно же, глава этого государства. Но при этом с одними коммунами, для итальянской истории это принципиально важно, да, с одними государствами у него одни отношения. Другие, например, как Болонья, Перуджа, Анкона, да, они как бы, ну, пользуются правами самоуправляемости. Они выбирают подесту, да, то есть городской совет. Они квазинезависимы. Другие находятся в жестком управлении и так далее. Довольно сложная система и, надо сказать, весьма запутанная. И чем дальше, тем вот эта вот путаница все нарастает и нарастает. Особенно, конечно же, к XIV веку, о котором мы поговорим особенно. Ну, да. У меня возникает такой вопрос. Вот когда земли передавались папе, они передавались с местным населением? Или как было принято в феодальных порядках? Подарили деревню, там, крепостных? штук 500-600, или просто вот дали землю, а дальше-то там что хочешь, то и делай. Нет, монахи нет. ее будут возделывать, виноградники разводить, да. дом Периньон разливать, ну и ну, так. Очень, очень по-разному это бывало. Вот, на самом деле, в основном, действительно, когда говорилось «передаем землю», ну, имелось в виду, что и с населением, которое на этой земле живет. Но другое дело, что население, конечно, мигрировало в средние века, как и в Италии, и везде. Средние века, в общем, время очень неспокойное, поэтому положить предел миграции населения практически невозможно. То есть крепостничество, вот как у нас, у них не было. Вот прикреплен к деревне. Такой жесткой, конечно, системы не было. Не было, была да. очень сложная, да, система взависимостей. Угу. Да? И они, конечно, учитывались в этом плане. Территория церковного государства, ну, она там менялась в разные века, там больше-меньше делалось, но вообще-то она представляла собой такой поясок, который идет в центральной Италии с западного берега до восточного. Ну вот, Рим и окрестности с одной стороны, а с другой стороны, ну, то, что вот там, да. Вот. И это такой поясок, он, в общем, практически, его очертания, ну, почти вот одни и те же и есть. Ну, там что-то присоединяется, что-то отсоединяется, но так вот где-то оно и доживает. Ну, немножко в истории то разжимался, то сжимался. Там, ходя на север, да. чуть на юг, потом опять сжимался. Вот очень интересно, кто его сжимал, да? Ну, сжимали, вот да, сжимали его там по-разному. Дело в том, что само положение папы в Риме, да, как высшей власти, оно было нестабильно, и, в общем, ему была определенная угроза со стороны разных людей. Ну, во-первых, со стороны каких-то местных, сравнительно мелких по территории, но крупных для этого места сеньоров, каких-нибудь аристократов и феодалов, которые, во-первых, они, там, у них были кланы такие, они конкурировали за занятие папского престола. А как же на папскую землю-то, на Божию покушаться? Нехорошо. Ну, вот ну, как-то... Как-то всегда как-то, есть объездной, да, да путь такой. Если это, нельзя, оно хочется... Прежде всего, римские патрицианские семьи, или как, например, их называют очень сочная английская историография, бароны. Ну, это аналогия, как с английской историей. Ну, крестцы вот бароны, какие-нибудь, да, в десятом. Иногда очень крупные, веке, кстати, роды, такие как Орсини, например, Колон. Вот. Особенно во времена римской анархии, да, когда начинается вся эта история с авиньонским пленением, потом великой схизмой, они прочно захватывают власть в Риме. Папы там нет. Великая схизма. В истории католичества период Великого Раскола. Великая схизма произошла после смерти папы Григория XI в 1378 году. Католический мир оказался разделен на два враждующих лагеря. В противоборстве принимали активное участие европейские монархи, феодалы и власти крупных городов. В период Великой Схизмы папский престол занимали двое, а иногда трое пап, активно оппонирующих друг другу. Самое тяжелое положение – это X век, когда папы очень быстро чередуются, очень недолго, и занимает этот, в общем, папский престол часто, ну, просто кто угодно. Собственно, да. это и есть вот эти темные века, темные да, века, вот они, десятые века. А другое, это действительно 14 век, время так называемого авиньонского пленения пап. Ну, пленение так условно это говорится, да, они по своей воле там были в Авиньоне. Да, когда да. папы находятся в своей временной, так называемой, резиденции Авиньоне, но находятся там временно на протяжении нескольких десятилетий. Да, здесь надо уточнить, да, что Авиньон – это ни разу не Италия, а это уже Франция, напротив Франции. Да, здесь, да, еще французский фактор. Вот. Да, Франция в этот период оказывает очень большое влияние на... Она же первородная дочь католической церкви, у нее особые права и особый гонор. Кстати, национальная история Европы начинается, собственно, с Франции, вот именно с этого как раз вот момента. А то, что в это время происходит действительно вот в церковном государстве, тут Алексей прав, вот там вот в Италии, это происходит... Полный беспредел. Полный беспредел провозглашает Римскую республику Кола Диригенса, да, вот, о котором романтики много писали. О котором, да, стоило бы сказать несколько слов. Да, да, надо этот бы, Кола надо. Диригенса или Диригенци, то есть Никола сын Лоренцо. Или, как его в русском Риме называют, Никола Деревенский. Там есть такая бойкая торговая улица, и чтобы каждый раз не произносить, говорят, да, на Колю Деревенского, на Колю Деревенского. И действительно, он был таким Колей Деревенским, но сын, ну, как кабачик, трактир. выборщика из Трастевере, но с какими-то фантастическими амбициями. Он считал себя сыном императора Генриха VII. Ну, Генрих VII где-то там, в общем-то, промышлял в Риме, нелегально жил в этом якобы кабаке, папаша отсутствовал, мамаша была на месте, но император есть император, в результате якобы появился этот вот Кола Дириенцо. Конечно, легенда, но он настолько вжился в этот образ. Конечно, человек незаурядным образом одаренный. И будем помнить, что это время начала Ренессанса. Это Петрарка, который, кстати, становится его другом. Кола Дириенцо читает запоем римских авторов. Он бредит Римом. Идея величия Рима становится вообще просто такой идеей фикс для него. Очень элегантно изъяснялся, писал на изумительной латыни. То есть он был такой рафине, да, для гуманистической культуры. Но дальше больше. Он становится народным трибуном. Это был его официальный титул. Он сначала трибун, вдов, сирот, обиженных. Почему обиженных? Потому что практически весь Рим обижен. Папы нет. В Риме сущий хаос. Арсини наезжает на Колонна. Колонна наезжает на Арсини. Тут какая-то еще мелочь суетится. На улицах беспредел. Да-да-да. Тут еще эти, значит, ребята, предположим, появляются. Он выступает в качестве ходатая народного. И, конечно, симпатии народа, это Италия, да, на его стороне. Постепенно он делает политическую карьеру. Становится уже каким-то таким не только трибуном, он начинает себя называть кандидатом Святого Духа, ревнителем Италии, восстановителем Рима, римская идея, империя. Но империя пока за кадром, он говорит о республике. Отправляется в Авиньон, получает от папы официальные полномочия, возвращается в качестве ректора. А ректор это как раз был управляющий различными провинциями. Было 7 провинций в церковном государстве, и Рим составлял как бы ядро. Он ректор вместе с Раймондом, епископом Витербо. Ну, то есть ему дали как бы еще церковного соуправителя. И тут начинается просто итальянская опера. Что, кстати, привлекло и Вагнера, да, который молодой Вагнер купился на этот сюжет. Конечно, дух романтизма, такая помпезность, шикарные жесты и так далее. Он совершает какие-то фантастические поступки, но при этом он еще и диктатор. Чем дальше, тем больше. Азиатская роскошь, какие-то невиданные облачения, красивейшие речи, посолы. Но в какой-то момент это работает. Бардак, простите, прекращается. Эти бароны пресловутые более или менее успокаиваются, потому что они просто не ожидали такого, да, ну, скажем, такого динамизма этой истории. И действительно, некоторые современники его восхваляют, как восстановителя порядка, как миротворца и так далее и тому подобное. Но дальше больше. Он уже себя представляет императором мира, император Орбис, его новый титул. Ну, да, кончается это плохо. Он бежит из Рима с помощью, вновь, да, с помощью Петрарки. Он получает у пап, у Иннокентия VI некие документы, возвращается как практически мэр Рима, да, сенатор Рима. Но тут уже просто какая-то фантасмагория. Он представляет себя императором. Там его посвящение в рыцаря. Он машет шпагой там, в разные стороны и кричит «Мое, мое, мое, мое». Апеллирует к императорам, там, призывая их на какой-то третейский суд. Появляется на улицах Рима в императорских облачениях. Рядом идут два таких ассистента, разбрасывают серебряную монету, как то делали только римские императоры. Но при этом начинается, конечно, беспредел. То есть какая-то, ну скажем, аналогия маленького террора, пока это небольшой террор, он без суда, без следствия, там, казнит, милует и так далее. Но главное, вводят новые налоги, которые, конечно, взрывают народ. И вот вся эта буфонада, любимая в Италии, да, вдруг притыкается в суровую реальность. Конец плохой. Он пытается бежать, переодевшись, но его узнают, его же сподвижник, его закалывают, и он вверх ногами уже, конечно, в мертвом виде проводит несколько дней, потом, в общем-то, куда-то все это исчезает. Была и другая сторона дела. Это, ну, можно сказать, римские бароны, это, так сказать, опасность церковному государству снизу. А сверху это императоры. Собственно, настоящие императоры, императоры Священной Римской империи, которые, ну, Священная Римская империя, если кто не знает, она занимала территории Германии, современной Австрии, Чехии. Ну, очень долгое время для римских пап, вот как бы сказать, первым соперником был именно император, да, то есть, ну, немец. Ну, да. Вот, с XI века, как мы знаем, вся эта борьба за инвеституру, борьба между императорами и папами, она между императорами именно и папами, с переменным успехом, там, с какими-то компромиссами и так далее. Кто все-таки главный в церкви? Вот какой вопрос решался. Папа ли должен назначать епископов или император? Спор, в общем, иногда, ну, переходящий в военные действия так, время от времени. Там, при Генрихе IV, императоре, при потом Фридрихе Барбароссе. Ну, и тут вот в какой-то момент так получилось... Так получилось, что и империя, и Южная Италия, то есть как раз вот с обеих сторон от церковного государства, стали принадлежать одному властителю, императору Фридриху II Гогенштауфену, крайне, скажем так, для средних веков крайне образованному человеку, очень культурному, очень, ну вот, какому-то такому провозвестнику этого гуманизма последующего. Да, и потом в фигуре, конечно, необычайно, необычайно колоритный. Колоритный, очень интересный. И тут вот борьба с этим Фридрихом II, когда против него отряжаются чуть ли не крестовые походы. Почему? Потому что от него идет угроза, что вот он придет и задушит. Церковное государство будет ставить своих кандидатов папам. Папам этого не хочется. И вот эта борьба, в конце концов, выигрыш на стороне пап остается. Фридриха II уничтожают, его преемников уничтожают. Южная Италия переходит в ветви французской династии. Папа, естественно, в этой борьбе с империей все больше опирается на Францию. Ну, и влияние Франции возрастает. А потом и Авиньонское пленение. То есть вот в этот момент с 13 века, 14 идет огромное влияние Франции. И главной силой становится Франция, французское королевство. А это плохо, потому что получается так, что папы, они, ну как это, под каблуком французского короля оказываются. Ну да, и утрачивают контроль над... Столетняя война, например, тогда была, да, в 14 веке она началась, война с Англией, и англичане говорят, да, папа француз, Иисус Христос англичанин. Папы в какой-то момент спохватываются и решают восстановить величие церковного государства. Кончается Авиньонское пленение. Григорий XI в 1370 году возвращается в Рим и становится, в общем-то, ну, необходимым восстановить жизнь в этом государстве, совершенно размытую, раздробленную, ну, да, и так далее. Вот интересные очень там персонажи появляются. Это, во-первых, кардинал Хиль Альборнес, испанец. Удивительный, кстати, вообще в истории... Наверное, человек, который сочетал в себе практически несовместимые качества. Он военачальник, жесткий, прагматичный, предусмотрительный, хитрый. Он дипломат, умеющий ждать, так подкараулить, то есть не торопящийся. И он при этом пастырь, он реально человек церкви. И вот ему как раз удается все-таки восстановить это церковное государство. Кстати, он принимает и Кола ди Риенцо. Кола вместе с ним возвращается перед своей гибелью в 1353 году в Рим. Но в основном задача восстановления церковного государства – это дело Хиля Альборнеса. Затем Александр VI, небезызвестный Борджиа, о котором столько легенд, удивительных рассказов и так далее. Человек очень жесткий, но еще жестче оказался его сынок Чезаре Борджиа. Что происходит? Александр VI хочет восстановить величие государства, сделать, в общем-то, нечто похожее на то, что уже носится в воздухе, и уже делают некоторые европейские государи. То есть вот создать то, что мы назовем абсолютистской монархией. Уже не средневековое государство с какими-то свободными отношениями, там, ну, сложными, да, а четко все. Да? И вот как раз Чезаре становится военачальником. Он захватывает область Романии, это окрестные графства, и провозглашает себя наследным государем. Это где? В церковном государстве. То есть он мечтает и, в общем-то, уже воплощает в жизнь создание некой... церковной императорской власти. Наследственной, фамильной монархии. То есть, в общем-то, практически монархии Борджи. Но умирает Александр VI, приходит Юлий II, еще более, кстати, жесткий, его знаменитый, да, клич «Фори и Барбари», «Вон!» Всякие вот варвары, итальянцы, уже итальянская идея, да, носится в воздухе, это уже все-таки развитый такой ренессанс, арестовывает Чезаре Борджа, прекращается вся эта, да, возня и эта узурпация, в общем-то, папской власти, и начинает выстраиваться уже такое классическое церковное государство в определенный период. Это Юлий II. Задача как бы церковного государства в такой, ну, скажем, исторической драматургии – найти некого союзника, опереться на него и утвердиться. Это может быть Франция, это может быть Испания, это потом Австрия. И в 19 век как раз вот на самое такое, да, уже драматическое время – это постоянное лавирование, которое включает французские интересы, австрийские интересы, чтобы удержаться на Апеннинах. Ну, я немножко отмотал бы время назад, потому что есть ряд моментов, которые, на мой взгляд, чрезвычайно интересны. Вот смотрите, очень тяжелая ситуация в XIV веке. И в то же время папа отправляет в ставку Батыя своего посланника. То есть, как бы ведется работа на экспорт, что называется. Хотя у самого все, не слава богу-то на месте. Вот, это одна сторона дела, о которой хотелось бы поговорить. То есть, как бы попытки экспансии, наблюдения, там, зондирования почвы в других странах. Другое. Экономические механизмы. Ведь вот земля землей, но эта земля приносит там что-то помимо минеральной воды. Вина, сыров, как бы это колоссальный экономический механизм, который работает на восполнение казны церкви. И как складывается ситуация, допустим, когда папа сидит в Авиньоне, и как контролируются там доходы с земель, которые находятся за многие сотни тысяч километров. Вот. И еще одна вещь, которую, мне кажется, обязательно надо обсудить, это возвеличивание, возвышение папского престола в эпоху Возрождения, когда Микеланджело строит собор Святого Петра, когда лучшие мастера, художники работают на то, чтобы создать вот тот Ватикан, который мы видим сегодня. Когда папа сидит в Авиньоне, то администрирование происходит крайне, да, плохо. Да. Из рук вам плохо, ну, ничего не получается. Разворовывание идет. До этого, безусловно, скажем, до 13 века система администрации более или менее работала. Как только папский двор переезжает в Авиньон, да, ну, все это приходит в упадок. Эти вот коммуны, эти микропарламенты все более и более, да, громко заявляют о своих правах, не ставят ни во что ректоров. То есть происходит вот такая автономизация внутренняя. И, конечно, вся экономическая система рушится. И в дальнейшем она с очень большим трудом как бы работает. Авиньон в некотором смысле более удобный город для ее осуществления, чем Рим. Во-первых, он в среднем ближе ко всем местам в Европе, кроме Италии. Во-вторых, это обстановка такого вот делового центра. Она лишена вот всех этих баронов и так далее, которые там того и гляди повлезают. Да. Вот. А это другое. И в этот период как раз возрастают функции папского суда. Папский суд, он остается апелляционным судом для всей Европы. Брачные все дела, дела все связанные с назначением духовенства и так далее. Все апелляции идут через Гага. Него. Да, Гага того времени. Соответственно, конечно, и сборы тоже. И в этот же момент вводятся все новые и новые налоги. Почему? Доходов от папской области нет. Наемники, для того, чтобы там все-таки что-то отвоевывать, они требуют денег. Налогов нужно очень много собирать, церковных налогов. Вводится огромное количество новых церковных налогов, больших, которые становятся тяготой для всего населения Европы. И вот в этот период, как раз в XIV веке, престиж папской власти в церкви, он становится очень низким. Возвеличивание церкви, вот в нынешнем понимании, я имею в виду не политическое и не идеологическое, а вот как некого такого культурного института, произошло именно после возвращения из Авиньона, когда возник собор Святого Петра и все остальные атрибуты, которые сегодня, ну, как бы неотъемлемо связаны с понятием слова «Ватикан». Первая базилика собора Святого Петра, то есть постройка, разделенная внутри двумя продольными рядами колонн, была возведена в 324 году в правление первого христианского императора Константина. Туда перенесли останки Святого Петра, принявшего в 66 году мученическую кончину в цирке императора Нерона. Собор строился с 1506 года. Почти все крупные архитекторы Италии по очереди участвовали в создании собора Святого Петра. В 1546 году руководство работами было поручено Микеланджело. Он возвел барабан центрального купола, но сам купол достраивал уже после кончины Микеланджело в 1564 году Джакомо делла Порта, придавший ему более вытянутые очертания. Собор Святого Петра – самое крупное сооружение Ватикана и самая большая христианская церковь в мире. Ренессанс – это, с одной стороны, да, конечно, вот Ватикан и так далее, можно это все увидеть, но, с другой стороны, Ренессанс – это как раз время, может быть, когда католическая церковь теряет вот эту культурную монополию. Появляется большое количество образованных и инициативных мирян. Вот, то есть пока еще конфликта особого нет. Да? Она теряет как бы власть над культурой, она сохраняет свои функции покровителя, да? Папы, патроны, вот всего этого барочного и добарочного великолепия. Вот. А ведь Ренессанс – это время действительно переоткрытия итальянцами своей можно сказать, национальной идентичности. Для всего Средневековья это важно, обращение к античным образцам, не только для Италии, не только для Возрождения. Но тут появляется гораздо больше документов, появляется гораздо больше памятников, их откапывают, их реставрируют. Это начинает всех очень интересовать. Ну и тут, конечно, папский двор не может позволить, чтобы другие этим занимались, научились считать по-новому. Да, вот это вот критическое исследование, вот то, что как бы является спецификой нового времени, то это поразительный результат. То есть можно не только воспринимать это как некий символ, как некую икону, а можно сличать это с каким-то реальностью, можно сопоставлять. Вот идея о том, что что-то можно сопоставить и вывести нечто, так сказать, не то чтобы среднее, а оптимальное, это как раз достижение того времени. И папа, в общем-то, пока не чувствует никакой угрозы в этом. Хотя уже угроза как-то ходит по Европе еще, до призрака коммунизма. Уже что-то такое там витает. Ну, бывает. В некоторых местах, я имею в виду университетские кафедры, где идут столкновения между вот традиционными схоластами и новыми гуманистами. Но пока из этого не видно, что будет дальше. Это проявляется совершенно неожиданно в дальнейшем. Да? И долгое время Лютера не замечает всей той истории, которая следует, да, вслед за этим. Ну, как сказал тогдашний папа Лев Десятый, да? Но это там что-то монахи спорят. На самом деле, богословские споры между монахами, то есть между разными монашескими орденами, это было нормальное явление. Францисканцы, доминиканцы вечно там сшибались лбами на университетских кафедрах. Тут августинцы, Лютер, и доминиканцы, которые говорили, что надо индульгенции продавать. Это оказалось той искрой, которая взорвала пол Европы. Что представляло собой папское государство на тот момент, вот территориально, что от него осталось? Тогда уже в Италии существовало, скажем так, мало государств. Вот Италия – это была страна всегда политически раздробленная с Древнего Рима и до XIX века. Но вот к тому времени в Италии осталось уже сравнительно мало государств, потому что они выросли и поглотили, значит, своих соседей. Осталась Венецианская республика, остался Милан, да? Осталась Тоскана, осталась Южная Италия, Неаполитанское королевство, и осталось папское государство. Между ними была сложная система, как это бы сейчас сказали, сдержек и противовесов, потому что, конечно, территориальные пограничные конфликты были все время, и как-то они пытались поделить, и они о чем-то им удавалось договариваться. Но вот, конечно, когда, например, был Чезаре Борджа, он просто вот своими действиями это равновесие сразу подрывал, почему на него все так отрицательно реагировали. Его задача как раз была уничтожить вот эти вот местные как бы точки сопротивления, да, как бы их подавить и создать вот единую такую почти унитарную систему. Здесь нельзя обойти и такой момент. Это армия папского государства на протяжении его существования. Когда она была наиболее сильна, и что от нее осталось? Ну, что осталось, мы знаем прекрасно. Это швейцарские наемники, которые охраняют Ватикан. Но для ведения серьезных боевых действий против соседей папского государства нужны были силы и немалые. Швейцарцы – это особая история. Это католики, проверенные, молодые, определенного роста и так далее. То есть люди с идеей, они понимают, почему они защищают, да, пап. До сих пор, кстати, это более-менее работает. Но были другие войска. Да? Была, например, благородная Палатинская гвардия, которая потом, в общем-то, распущена, да, оказалась, в общем, ну, просто не пригодилась. Да? Но в тот момент она выполняла, конечно, свою роль. Был флот, знаменитые папские галеры. И, кстати, весьма удачно, да, он действовал в разного рода, да, боевых операциях, там, в коалициях с другими государями. То есть это было довольно такое внушительное войско. Ну, в основном, конечно, наемники. Вот. Но военная мощь, как бы, да, церковного государства, ну, вещь, конечно, зависимая от обстоятельств времени, от коалиции, там, возможностей и так далее. И, конечно, к, скажем, 18 веку это все сходит практически на нет. Ну, ни с Францией, конечно, ни с Австрией, да, сравниться не может. Абсолютно нет. Ну, мы спорим, как бы, да, наполеоновскую кампанию времен директории. Ну, какие-то символические действия армейские. Да, да, да. А уже потом, 19 век, конец церковного государства классического, 1770 год, даже пишут во всех, практически во всех, да, ну, как бы, монографиях, ну, даже не источниках, ну, как бы, интерпретации. Учебниках, скажем, да, вот школьные, как бы. Ну, папские войска символически защищали Рим, так, по-итальянски, так вот. Ну, да. И все. Они уже ничего не могли сделать. И, конечно, против войск Сардинской династии это... Ну да. Ну, здесь надо пояснить тогда, что такое Сардинская династия. Ну, вот мы сейчас дойдем потихонечку, потому что у нас настает уже 18 век такой очень своеобразный. Вот Сардинская династия, ну, скажем так, она называлась Савойская, на самом деле, династия. Это королевство было Сардинское. Сардинское королевство, да, Савойская династия. Они, да, кстати, до сих пор считают себя не итальянцами, и я думаю, в контексте нынешнего парада суверенитетов еще Италии это аукнется. Их не пускают в Италию. Вот это потомков Савойской династии не пускают в Италию по закону страны. Ну, да, да. Вот, да. Вот, когда, ну вот все-таки, да, я скажу, что Италия не была, да, еще раз политически единым государством. И когда в конце 18 века произошла французская революция, и когда впоследствии, да, революционная армия французская начала революционные войны, в том числе и на соседних территориях, в том числе и в Италии. Да, в Италии как раз вот, под командованием генерала Наполеона Бонапарта, будущего императора, то вот были там основаны некоторые, как называлось, дочерние республики. Ну, такие государства-сателлиты. То есть, во-первых, суверенитет Франции просто был установлен над какими-то областями, а в других были вот эти вот дочерние республики установлены. Они недолго просуществовали, потому что, когда Наполеон стал императором, у него изменилось. Концепция. Что все-таки, например, Неаполитанское королевство Мюратовское, да, все-таки считалось таким автономным, но это как бы ближайшее доверие, да. Причем наследное. Да. Из-за чего потом были проблемы раздавать родственникам и приближенным. Там некоторый хаос был, потому что уже потом, когда он снова поссорился с папой, да, сначала он восстановил церковное государство и помирился с папой, с новым папой Пием VII. Старый папа умер, значит, ну, в заточении практически, Пий VI. А новый Пий VII, ну, как-то с ним удалось договориться. Наполеон думал, что все-таки на церковь надо опираться в своей власти, хватит с революционными культами. Помирились, папа Пий VII короновал Наполеона, специально приехал в Париж, Вот, Наполеон во время процедуры коронации вырвал корону из рук папы. Ну, папа особо, это видимо, был как раз жест потрясающий. Да. Произвел, конечно, грандиозное впечатление в тогдашней Европе. Что он спокойно, как бы, да, вот буквально прервал жест папский и водрузил ее сам себе на голову. Да-да-да. Вот. Ну, потом отношения снова испортились. И опять не стало никакого церковного государства. 809 год. Да. Арест Пия VII. И конец, очередной конец церковного государства. И до 814 года Пий VII находится вот в этом самом стесненном, в угнетенном состоянии, как это говорят. Да, в угнетенном состоянии, не знает, что происходит на самом деле, его так особо не информируют, что Наполеон там проигрывает, скажем, на Восточном фронте. Вот, думает, что вообще надо уже, наверное, разрешить Наполеону назначать епископов, потом отменяет это свое решение, принимает последнее причастие, то есть уже к смерти готовится. Но потом жизнь налаживается. Жизнь налаживается, битва при Лейпциге, Наполеона отправляют на остров Эльбы. Венский конгресс 14-15 года принимает решение о новом политическом упорядочении всей Европы и Италии в частности. Венский конгресс проходил с сентября 1814 года по июнь 1815. На него собрались представители европейских держав. Конгресс завершил войны коалиции европейских держав с французским императором Наполеоном I. Были заключены договоры, направленные на восстановление феодальных порядков и удовлетворение территориальных притязаний держав-победительниц. Франция была лишена всех своих завоеваний. В Италии восстанавливается папское государство в самых широких границах, ну, разве что Авиньон ему не вернули, а все остальное осталось. Болонья тоже, то есть довольно далеко на север. Ну, Перуджа. Да, Перуджа, конечно. Перуджа-то там сравнительно рядом с Римом. Вот. В южной части правит династия Бурбонов. Вот, ну, ветвь французской династии Бурбонов. В северной части несколько государств, Тоскана, Парма, Модена, управляются членами австрийской правящей династии Габсбургов. Области Венеция и Ломбардия, где Милан, они просто принадлежат Австрии, да, так называемое королевство Ломбардия и Венеция. А еще вот то, что на западе, на северо-западе, Турин, Пьемонт – это такое государство, которое как раз называется Сардинское королевство, потому что ему принадлежит и остров Сардиния тоже. На юге, там, вот, Южной Италии, называлось королевство обеих Сицилий, а вот на северо-западе называлось Сардинское королевство. Так вот, Сардинское королевство было единственным государством, которое от Австрии, в общем-то, никак не зависело. Потому что, ну, в том числе и папское государство зависело от Австрии в смысле военного, например, ну, договора, там стояли австрийские войска. Да. Вот. Вот это было государство сравнительно мощное, вот, ну, среди итальянских, во всяком случае, государств, Сардинское королевство, управляемое Савойской династией. И, в общем, оно стремилось к расширению. К расширению, соответственно, против Австрии. Это совпало в XIX веке с умонастроениями многих образованных итальянцев, которые, опять же, да, у которых опять в духе романтизма возродилась национальная идея. Они стали говорить об объединении Италии, о восстановлении былого величия, о восстановлении былого величия Италии, как Рима, в Риме. Да, как в Древнем Риме. Пример – это Древний Рим. Конечно, пример – это Древний Рим. Первый Рим – Древний Рим. Второй Рим – папский Рим средневековый. Тоже, значит, как бы от былого величия мало что осталось к 19 веку, после французской революции, после всех этих пленений пап. Да, да, безобразий. Вот. А тут должен быть Третий Рим. Итальянцы снова во главе цивилизованного человечества, во главе прогресса. Вот Витторио Джаберти, да, который выпустил книгу, которая так и называется «О моральном гражданском примате, да, итальянцев». Итальянцев, да. Вот. Стали думать об объединении Италии. Ну, там разные были проекты. И один из проектов, такое движение называлось «неогвильфизм». по гвельфам. Да? Гвельфы и гибеллины были в Италии в средние века. Гвельфы были как раз в борьбе папы и императоров. Обычно гвельфы были сторонниками папы, а гибеллины сторонники императоров. Да. А эти неогвельфы, что они предлагали? Они предлагали восстановить единое итальянское государство как конфедерацию, но во главе поставить именно что папу. Ситуация была такая. Италия должна воссоединиться. Итальянцы должны стать итальянцами. Должно быть единое государство. Только ну, как? Да. Гарибальди тут нельзя. Какие нет. символы? Вот, вот. Да, вот сейчас мы придем к Гарибальди. Была... Да, какие символы, да. Да, какие опоры? С одной стороны, папа. И это действительно тогда привлекало до определенного момента. Именно конфедерация, именно во главе папы. Другие говорят, зачем нам папа? Это вообще все позавчерашний день. Есть Савойская династия. Причем Савойя, да, Пьемонт, это франко... и язычные, и, собственно, территория, находящаяся под французским влиянием, самая передовая цивилизация, да, вот это французский цивилизацион, самые интересные идеи. Оттуда, кстати, ведь наследие, которое оставил Наполеон, было очень интересным. Пи VII, когда уже вернулся, вынужден был находить какие-то компромиссные меры, потому что Наполеоновский кодекс, в общем-то, значительно отличался от тех устоев, которые соответствовали еще средневековым образцам. Это было более как бы свежо, ново, более либерально и более выгодно, в конце концов. Поэтому он провел ряд таких законодательных мер, которые пытались вот сбалансировать ситуацию. И в этом смысле, конечно, очень интересную роль играл его государственный секретарь Эрколе Консальви. Как Альборнес, когда-то восстановитель. Вот Консальви такой же практически восстановитель церковного государства на короткий период в XIX веке. Что осталось к тому времени от церковного государства? Вот по результатам Венского конгресса. Нет, если... уже позже, после Венского конгресса. Нет, это мы сейчас должны подойти. Да, там очень интересный... Итак, время на нас сильно наступает, поэтому надо... Идет освободительное движение внутри Италии. Появляются заговорщики, карбонарии, всевозможные вот эти вот тайные общества. С другой стороны, есть некая спасительная идея для церковного государства. Встать во главе. И Джоберти, Винченцо Джоберти, да, становится идеологом этого направления, даже Пий IX, при котором, собственно говоря, и произошел стремительный обрыв всей этой истории, вот, называет Джоберти отцом нации, ему тоже очень нравится. И Пий IX начинает как либеральный правитель. Но тут 48-й год. Да? В 46-м начал править Пий IX, сразу освободил всех политзаключенных. Первая, акция амнистии. Стал конституцию принял в папском государстве, что тоже было. Чему это приводит? Что народ это воспринимает как некий стимул для дальнейших действий. Да, начинаются заварушки с Австрии, Пьемонт, Сардинское королевство вступает против Австрии. Австрия враг, это чужеземцы, это внешние. То есть некое итальянское чувство просыпается, и все думают, что папа возглавит эту антиавстрийскую коалицию. Нет, папа даже участвует в ней. В определенный момент, но потом очень быстро выходит из нее. Да. И вот это уже предмет для некой такой растерянности. Как так? И через несколько буквально месяцев папа призывает австрийцев. И в этом смысле, как вот в этой общей тенденции, папа, в общем-то, выглядит уже как предатель национальных враг интересов. Враг народа. Австрийцы спасают папу, они входят в церковное государство, удерживают власть. То есть, вот получается, что магистральная история, Италии, уже идет без пап. И всеми силами Пий IX, который вдруг понимает, что весь этот либерализм, хотя, по-своему относился, но вначале достаточно благожелательно к либеральным течениям, абсолютно ему не нужен. Он приходит на прямо противоположные, очень жесткие консервативные позиции. И делает однозначно ставку то на Францию, это уже речь идет о Наполеоне III, который тоже себя представлял в качестве такого европейского христианского императора, или на Австрию, на Габсбургский дом. Именно они с помощью военных действий спасают церковное государство от чего? От воли итальянского народа. А воля однозначно уже для себя решила, что с этим государством надо заканчивать. В 61-м году войска Сардинского королевства, на юге Италии, например, Гарибальди возглавлял тысяча эти войска. Знаменитая, операция. Вот, захватывают все остальные области Италии, кроме ну, кроме Венеции на какой-то момент, и кроме как раз Лацио. Да. Да, кроме Лацио, то есть окрестности Рима. Потому что Лацио не дает захватить Наполеон III. Он говорит, нет, вот я буду гарантировать, вот этот, как это, ну, суверенитет да. Да, папы. Вот. И, значит, на некоторое время это все утихает. Но потом, когда франко-прусская война уже в 70-м году. Это уже 1870 год. Французский гарнизон стоит в Риме и держит власть. Французы вынуждены уйти, потому что людей не хватает. И все, это означает конец как бы церковного государства. Замечу, кстати, что все эти идеи, в общем-то, имели какое-то отражение и в России. Церковное государство перестает существовать, но определенную территорию, 44 гектара пресловутых... Это 1929 год. То есть с 1870 до 1929 года папы являются по их собственной, да, такой как бы... Инициативе затворниками ватиканских дворцов. Итальянское государство, да, как бы единое, предлагает им, как сейчас говорят, отступные, да, там 3 миллиарда лир, определенные гарантии, там пенсии и так далее. Папа говорит, нет, только светская власть. Это вещь необходимая и не подлежащая никакому обсуждению, да, кондиция sine qua non. И вот этот вот странный такой спор внутри Италии продолжается порядка 50 лет. Папа выступает против итальянского королевства, говорит, это все незаконно, что вы захватили. Сначала, кстати, он выступал очень жестко еще, Пий IX, против Пьемонта, против Сардинской династии. Она вообще ему не нравилась. Потом против итальянского королевства. И он говорит, non expedit, не подобает католику участвовать в политической жизни государства. Представляете, что это такое? Не избирать, не быть избранным. То есть, я как бы, да, гражданин этой единой Италии, но я католик, и по религиозным причинам я не могу участвовать в политической жизни, а как бы хочется, лицевой итальянская жизнь, да, это вот... Ну, по правде говоря, поначалу там все-таки в итальянском королевстве был настолько высокий имущественный ценз, что мало кто в этой политической жизни вообще пока участвовал. Пока все эти демократические процедуры разрабатывались. Да, а среди вот этой элиты общества, было достаточно много, конечно, свободомыслящих людей, которые... Была, например, черная аристократия, которая традиционно была связана с римской курией, стояла как бы насмерть. В 1870 году они перестали существовать как государство, то есть... Некий квартал, принадлежащий церкви, имущественно, исключительно, влияние на политическую жизнь свелось к минимуму. Репутацию Иннокентий Пий IX испортил дальше некуда. Да. Его в свое время еще Алексей Константинович Толстой в стихах восславил, если вы помните. Да. Взбунтовались и кастраты входят в папины палаты. Пий IX, чем мы виноваты? Далее по тексту. Да, в общем, репутацию он ту еще создал церкви. И, казалось бы, вот не сделай одной вещи, не обратись к австрийцам. И жили бы они долго и счастливо. Но почему же в 29-м году-то решили их реабилитировать и землюшки-то подкинуть? А там уже новая власть. Бенито Муссолини, как в свое время, наверное, Наполеон, тоже заинтересован в дружбе с церковью. И вот ведутся эти переговоры с папой, и в конце концов эти переговоры заканчиваются вот подписанием латеранских соглашений, по которым трактат и конкордат. Да, папа получает свое государство. Как раз вот Ватикан, 44 гектара в центре Рима. Это государство. Он его государь, суверен. И вот так оно с тех пор и есть. Да, вот в таком виде мы, собственно, и видим его по сегодняшний день. Я благодарю моих гостей за участие в нашей сегодняшней программе. Наше время, к сожалению, подошло к концу. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся через неделю, чтобы продолжить наши беседы об истории в рамках программы «Час истины». Всего доброго. До свидания.